На другой день утром, когда сыновья, другие князья, бояре и разные люди ждали его с делами по обычному городскому управлению, Михаил не велел уже никому входить к себе, а позвал одного епископа Арсения, которому объявил о намерении своем постричься, прося его, чтоб он не говорил об этом никому другому. Несмотря на то, уже по всему городу разнесся слух, что Михаил хочет оставить княжение и постричься в монахи. Народ изумился, иные не верили, но все собирались, как на дивное чудо. Бояре и отроки его, склоняясь друг к другу, проливали слезы, плакала княгиня, молодые князья, но в присутствии Михаила никто не смел сказать ни слова, потому что все боялись его. Был он человек страшный, и сердце у него точно львиное. Между тем послы из Цареграда вошли в город, неся священные подарки. Епископ, все духовенство и множество народа вышли к ним навстречу со свечами и кадилами. Вышел и сам великий князь, с трудом вставший с постели, и встретил послов на своем дворе у церкви святого Михаила. Поклонившись иконе, Михаил приказал отнести ее в соборную церковь святого Спаса. Сам ее проводил туда, и когда икону поставили на приготовленное для нее место, вышел из церкви к народу, стал на высокую ступень и, поклонясь на все стороны, сказал: «Простите меня, братья и дружина, добрые сыны тверские. Оставляю вам любимого и старшего сына Ивана. Пусть будет вам князем вместо меня. Любите его, как и меня любили, а он пусть соблюдает вас, как я соблюдал». Народ отвечал горькими слезами и похвалами своему старому князю, который смиренно всем опять поклонился и пошел на пострижение в Афанасьевский монастырь, где за известную плату выпросился жить у одного монаха именем Григория. На четвертый день он принял пострижение под именем Матвея и через 8 дней после этого обряда умер. Никоновский список, том 4, страница 294.